Глава 4. День, когда Гвендолин Харлетт вышла замуж и стала миссис Грандкорт, выдался ясным и солнечным. Но солнце стояло низко, и листья покрылись легким инеем. Процессия невесты выглядела живописно. И почти все жители деревни Пенникот выстроились на обочинах, ведущих к церкви дороги. Свадебную церемонию провел давний друг пастора, а сам мистер Гаскоин выступил в роли отца, чем чрезвычайно украсил процессию. Внимательные наблюдатели отметили, что только два лица хранили следы печали. Миссис Девилоу и Анны. Нежные веки матушки покраснели, как будто она проплакала половину ночи. Впрочем, это обстоятельство никого не удивило. Каким бы блестящим ни был брак, ей предстояло расстаться со старшей дочерью, украшавшей ее собственную жизнь и жизнь остальных детей. Труднее казалось понять, что беспокоило Анну. Ведь платье подружки невесты необыкновенно ее украшало. Все остальные участники церемонии сияли радостью, и особенно невеста. Толпа зрителей признала, что осанка и манера держаться, она в полной мере соответствовала титулованной особе. А вот лицо казалось бледноватым. Но поскольку и сам жених особой свежестью не отличался, пара выглядела особенно гармоничной. Во всяком случае, жених казался глубоко влюбленным. Оставалось лишь надеяться, что он никогда не поставит жене вину, намерение стать гувернанткой и решение матушки – поселиться в коттедже Сойера. Иными словами, превратности судьбы, вызвавшие в деревне немало толков. 14-летняя дочка мельника не могла поверить, что знатные джентльмены плохо относятся к женам. Однако мать наставительно ей заметила: «Ох, детка! Мужчины всегда остаются мужчинами. Знатные или простые, все одинаковы. Помню, я слышал от своей матери, что сквайр Пелтон приводил в комнату жены собак и для ее устрашения хлестал их длинным кнутом. А моя мать тогда как раз служила в доме горничной. История не для свадьбы, миссис Гердл», — возразил портной. — Ссора может закончиться кнутом, но ведь начинается всегда с языка, а уж в этом женщины всегда первые. — Господь дал нам язык, чтобы говорить. Для чего же еще? — заметила миссис Гердл. — Потому что не хотел, чтобы вы все и всегда делали по-своему. Насколько я могу судить по рассказам джентльмена, который ухаживает за лошадьми в Оффендене, — продолжил портной, — этот мистер Грандкорт не слишком разговорчив. Он считает, что все должно быть сделано в наилучшем виде без его приказов. Значит, любит кнут, готова поспорить. Зато уж она... А странный язык, это точно. Смотрите, выходят вместе. Какие у нее необыкновенные глаза! Восхитился портной. Как посмотрит, сразу хочется смеяться. Действительно, никогда еще Гвендолин не двигалась так плавно и изящно, а миндалевидные глаза никогда не блестели так ярко. Конечно, этот блеск мог быть вызван горестным волнением или страданием, однако в это утро невеста не испытывала страданий, а находилась в том состоянии, в котором стояла возле рулетки, когда первый раз увидела Деронду. Главным ощущением было удовольствие. Душевная тревога, вызванная в последнее время проснувшейся совестью, была заглушена сознанием удовлетворенного тщеславия и жажды роскоши, убить которые мог только медленно действующий яд. Этим утром Гвендолин не раскаивалась в том, что приняла предложение Грандкорта и предавалась упоению блестящей церемонии, где ей принадлежала главная роль. Все мысли, постоянно тревожившие разум в течение последнего времени, что она поступает плохо, что ее ждет наказание, что женщина, которой она дала обещание, в печали и отчаянии думает о ней со справедливым осуждением, что проницательный мистер Деронда, скорее всего, презирает ее за брак с Гранкортом, и главное, что связывающая ее с мужем бичева, которую она прежде держала в руке, только что обвелась вокруг шеи, все эти тревожные переживания утратили силу перед осознанием того, что она стоит у игорного стола жизни, в центре всеобщего внимания, рискнув всем, только чтобы сорвать большой куш или в пух и прах проиграться. Сегодня утром Гвендолин не допускала возможности поражения и верила, что, заручившись официальной силой брака, которой многие женщины не умеют пользоваться, получит новую власть над обстоятельствами. Бедная Гвендолин! Кое-кто ее всегда осуждал за слишком практичный взгляд на мирские дела, но с высоко поднятой головой, гордой плавной походкой она шествовала среди иллюзий и все же подсознательно ощущала легкое опьянение этим неожиданным торжеством. «Слава Богу! Ты выдержала церемонию, дорогая!» — проговорила миссис Девилоу, помогая дочери снять белое подвенечное платье и надеть дорожный костюм. Бедная матушка приняла на себя все волнение, и это удвоило решимость Гвендолин превратить утро венчания в триумф. «Ты сказал бы то же самое, если бы я отправилась к миссис Момперт. Дорогая, бедная, неисправимая мама!» — воскликнула Гвендолин и, немного отступив, раскинула руки, чтобы показать себя во всей красе. «Перед тобой, миссис Грандкорт, чего еще ты можешь для меня желать? Ведь ты чуть не умерла от расстройства, пока думала, что мне не стать супругой этого человека. Тише, тише, ради Бога, тише, дитя мое!» Почти шепотом взмолилась миссис Девилоу. «Как я могу не грустить, расставаясь с тобой? Однако ради твоего счастья я готова с радостью стерпеть даже разлуку». «Нет, нет, не с радостью, мама!» Покачав головой и ослепительно улыбнувшись, возразила Гвендолин. «Ты не можешь ничего терпеть радостно. Печаль — твой любимый соус. Без него ты есть не умеешь». Обняв мать за плечи и осыпав поцелуями сначала одну щеку, потом другую, она весело добавила: «Ты готова печалиться из-за того, что я буду все получать по первому желанию, и наслаждаться роскошью, прекрасными домами, лошадьми, бриллиантами. Стану леди и буду представлена ко двору, но при этом не перестану любить тебя больше всех на свете. Моя дорогая девочка, но я не стану ревновать, если ты полюбишь мужа больше, чем меня, а он непременно захочет быть первым. Гвендолин очаровательно поморщилась. Довольно смешное желание, но я не собираюсь обращаться с ним плохо, если он того не заслужит. Мать и дочь крепко обнялись, и, не в силах подавить подступающие рыдания, Гвендолин пробормотала: «Как хочется, чтобы ты поехала со мной, мамочка!» Однако слезы на длинных ресницах лишь добавили ей очарование. Священник проводил племянницу до экипажа. «До свидания, дорогая! Да благословит тебя Господь! Скоро увидимся!» Вернувшись к миссис Девилло, он торжественно заключил: «Вас благодарим Бога, Фанни! Девочка заняла достойное положение, на которое я не осмеливался надеяться. Мало кого из женщин выбирают всецело ради их личных достоинств. Ты должна чувствовать себя счастливой матерью». Новобрачные проехали около 50 миль по железной дороге и уже в сумерках прибыли в поместье Райлендс. Посмотрев в окно экипажа, Гвендолин увидела длинную извилистую аллею, обрамленную вечно зелеными растениями, обширные луга и кое-где живописно заросшие кустарником холмы. Наконец, на фоне старинных деревьев показался большой белый дом с изящной террасой. Во время путешествия Гвендолин пребывала в хорошем расположении духа и безумолку шептала, по-видимому, игнорируя перемены в их с Гранд-Кортом взаимоотношениях. Возбуждение еще больше увеличилось при проезде через парк, что заставило сердце биться чаще. Созерцание новых пейзажей или почти невероятное исполнение девичьей мечты стать важной особой. Но, может быть, сердце трепетало из-за некоего смутного предчувствия, страха за неведомое будущее. Возле ворот она вдруг замолчала. А когда муж провозгласил: «Ну вот, мы и дома», и впервые поцеловал ее в губы, почти этого не заметила, как не замечают обычного приветствия во время захватывающего представления. Разве стремительная жизнь Гвендоли на протяжении последних 3 месяцев не была представлением, на котором ее совесть присутствовала в качестве удивленного зрителя? На смену возбуждению пришло оцепенение. Дом встретил ярким светом, теплом, коврами на полу и на стенах, старинными портретами в полный рост, греческими статуями и преданностью усердных услуг. Впрочем, слуг оказалось немного. К тем, кто постоянно следил за домом, добавилось лишь несколько человек из Диплоу. Гранд-Корт проводил Гвендолин по пропитанному легким ароматом коридору до двери, которая вела в светлую, уютную комнату. «Вот наша спальня», — проговорил Гранд-Корт. Здесь можно спокойно отдохнуть. Обедать будем рано». Он поцеловал ее руку и удалился более влюбленным, чем ожидал. Сняв шляпу и накидку, Гвендолин упала в кресло возле пылающего камина и увидела свое отражение в зеркале. В этот момент в будуар вошла экономка. Как показалось Гвендолин, с намерением посмотреть на новую госпожу Райлинса. Однако та, поклонившись, пояснила: «Вот эту посылку, мадам, мне приказали отдать вам в руки, когда рядом никого не будет. Тот, кто ее принес, сказал, что это подарок мистера Грандкорта». Гвендолин подумала, что, скорее всего, это те самые бриллианты, которые Грандкорт обещал подарить ей после свадьбы, и развернула посылку. Действительно, в ней таилась шкатулка для ювелирных украшений. Теперь уже не оставалось сомнений, что это бриллианты. Однако, открыв шкатулку, Гвендолин в первую очередь увидела лежавшее сверху письмо и сразу узнала почерк. Точно так же в шкатулке могла свернуться клубком гадюка. Сердце оборвалось, мгновенно забрав силы, а когда Гвендолин открыла письмо, тонкий листок задрожал вместе с ослабевшими пальцами. Ровные строчки были полны неутолимой злобы. Эти бриллианты, некогда с пылкой любовью, были отданы Лидии Глэшер, а теперь она отсылает их вам. Вы нарушили данное слово, чтобы получить то, что принадлежало ей. Возможно, вы надеетесь стать такой же счастливой, какой была она, и имеет таких же красивых детей, которые лишат наследства ее детей. Но Бог справедлив, чтобы допустить это. Сердце мужчины, за которого вы вышли замуж, давно увяло. Его молодая любовь принадлежала мне, и ее вы не сможете отнять так же, как отняли все остальное. Эта любовь уже мертва, но та могила, где вместе с моим счастьем будет похоронена и ваша, — это я. Я предупреждала вас, но все-таки вы приняли решение причинить боль мне и моим детям. Он собирался жениться на мне, и если бы вы не нарушили обещание, рано или поздно женился бы. Наказание неизбежно, и я всем сердцем желаю, чтобы вы его получили. Покажете ли вы это письмо ему, чтобы еще больше настроить его против меня и окончательно погубить меня и моих детей? Захотите ли стоять перед мужем в этих бриллиантах, когда и в ваших, и в его мыслях будут звучать эти слова? Позволит ли он вам жаловаться после того, как сделал вас несчастной? Преднамеренное зло, которое вы мне причинили, навсегда останется для вас проклятием. Гвендолин снова и снова перечитывала ужасные слова, а потом бросила письмо в камин. Шкатулка соскользнула с колен, и бриллианты рассыпались по полу. Не обратив на это внимания, Гвендолин беспомощно откинулась в кресле. В этот момент в зеркале отражалась окаменевшая от ужаса, белая, как мрамор, женщина. Однако, подойдя ближе, вы бы заметили, как дрожат ее губы и руки. Так она просидела долго, осознавая лишь то, что прочитала в письме, каждое слово которого повторяла бесчетное количество раз. Поистине это были отравленные бриллианты, и яд проник в несчастное молодое создание. Спустя долгое время раздался стук в дверь, и в комнату вошел безупречно одетый к обеду Гранд-Корт. Вид его вызвал новое нервное потрясение, и Гвендолин начала пронзительно истерично кричать. Муж ожидал увидеть ее нарядной и улыбающейся, а застал мертвенно-бледной, вопящей от ужаса в окружении рассыпанных по полу бриллиантов. Был ли это припадок безумия?